Бен оглянулся через плечо. «Хорошо, что добрались до темноты. Последний участок очень трудный. Я сам дважды срывался, когда ходил туда с Тедом». Не дожидаясь ответа, он прибавил шагу и скрылся за поворотом. Путь на вершину холма и впрямь оказался нелегким. Скользкая глина чередовалась с песком, и ноги то проваливались, то скользили. Джо пришлось дважды втаскивать отца Барнабаса на тропинку, когда тот сползал вниз. Последние ярды они преодолели минут за 20, если не больше. Алый диск солнца скатывался за горизонт, когда они поднялись, наконец, на вершину. Бен обвел взглядом окружающие холмы. «Красиво!» Его лицо как будто сияло в косых солнечных лучах. «Правда красиво? А вот Тед красоты не замечал. Почему?» «Не знаю. Я пытался объяснить, что чувствую здесь, на вершине, но он только говорил, что это ловушка, что демоны заманивают нас сюда». «Ты ему верил?» — осторожно поинтересовался Джо. «Когда он привел меня сюда в первый раз, я ему поверил. Помню, сильно тогда испугался, но потом я понял, что он ошибается». «И как же это выяснилось?» Бен пожал плечами. «Даже не знаю. Я просто проснулся утром, посмотрел на тот хребет, на все остальное, и не увидел ничего плохого или злого». «Какой хребет ты имеешь в виду?» Бен вытянул руку, указывая на север. «Думаю, туда-то ты уходил. Говорил, что мне с ним нельзя, что меня могут забрать демоны. Вот я здесь и оставался». «Наконец-то!» Джо подошел к обрыву и посмотрел на далекий хребет. «К черту демонов! Я нашел тебя, Даннер!» «Он уходил на одну ночь?» «В первый раз, да. Потом на 4-5 часов». «И чем же Даннер там занимался, за тем хребтом? Он узнает это». «Подождите до рассвета», — предложил, подходя ближе, отец Барнабас. «В темноте на этом склоне только шею свернете. Время у вас есть. Тед Даннер еще не пришел». «Он этим маршрутом и не пойдет. Держу пари, Даннер приводил Бена сюда только для того, чтобы тот не посмел идти за ним дальше». Джо скользнул взглядом по горному массиву, растянувшемуся, казалось, до самого горизонта. «А что там, с другой стороны?» «Место», — ответил Бен. «Но демонов там нет. Это я вам обещаю. Никаких демонов». «Мне бы твою уверенность». «Я вам точно говорю». «Ладно, проверю по GPS. По крайней мере, буду лучше представлять топографию». Он невесело усмехнулся. «Жаль, она не умеет идентифицировать демонов». «Подкалываете». «Ладно, я не обижаюсь». Бен уже ходил между деревьями, собирая ветки. «Разложу костер. По ночам здесь бывает холодно». «У отца Барнабаса есть спальный мешок», — с улыбкой напомнил Джо. «Можем бросить жребий», — предложил священник. Бен покачал головой. «Нет, я буду спать на земле. Так ближе». «Ближе к чему?» — спросил Джо. И снова уклончивый ответ. «Просто ближе». Бен опустился на колени и достал спички. «Мне здесь нравится. Тихо, спокойно». «Может быть», — подумал Джо. Сам он никакого умиротворения не чувствовал. В жилах звенела кровь, сердце в груди колотилось молотом. Похоже, кошмар скоро закончится. Может быть, все же рискнуть и попытаться исследовать тот далекий хребет? С другой стороны, отец Барнабас, конечно, прав, предупреждая против ненужной спешки и советуя подождать до рассвета. Что толку бродить в темноте, не зная, что ищешь? Или все-таки пойти сейчас? Хватит ли терпения провести в бездействии всю ночь? «Нет, Джо», словно прочитав его мысли, священник покачал головой. «Подумайте как следует». Джо коротко кивнул. «Позвоню Кэтрин и Галло. Скажу, что мы на месте. Может быть, у них есть какие-то новости? Если Даннер поблизости, пойду сейчас». Он повернулся к костру. «Мне нужен свет. Попробую определить наше положение и поискать этот чертов хребет. Бен вроде бы прихватил кастрюльку, растворимый кофе и бутылку воды. Выпейте горячего, уже начало холодать». «Потом». Отец Барнабас смотрел на горный кряж, казавшийся в сгущавшейся темноте неясным багровым пятном. «Бен прав. Тихое место. Я, пожалуй, прогуляюсь немного». «Может быть, ему надо помедитировать? Или помолиться? Или что там делают священники в таких случаях?» — подумал Джо. «Хотя случай не вполне обычный. А может, он планирует какой-то хитрый ход, чтобы первым добраться до Даннера?» «Вы за ним следите». Бен опустился рядом на корточки и вопросительно посмотрел на Джо. «Он вас беспокоит». «Почему?» Джо пожал плечами. «Для меня отец Барнабас загадка. Может быть, он совсем не такой, каким представляется». Бен бросил взгляд в сторону уходящего священника. «Но вам-то с чего беспокоиться? Все хорошо?» «Да. Откуда ты знаешь?» «Разве вы не видите? Он же светится изнутри, как и вы». «Я?» — Джо покачал головой. «Вряд ли». «Ну, может, не совсем так. Его сияние глубже, мягче. Но он точно светится». Бен улыбнулся. «Он хочет помочь. Только помочь. Вам не о чем беспокоиться». «Что Бен может знать? В его понимании все хорошие, даже Тед Даннер. Как верить такому?» И тем не менее Джо верил. Верил каждому произнесенному Беном слову «безумный». Хотя, почему безумный? Может быть, Бен с его ясностью и чистотой видит то, что недоступно другим? «Знаешь, я отсюда никакого сияния не вижу. Так что лучше пойду и пригляжу за ним сам. Скоро вернусь». Он повернулся и зашагал к деревьям, под одним из которых сидел на траве священник. «Что-то случилось?» — спросил отец Барнабас, подняв голову. «Я могу помочь?» «Да». Джо подошел ближе и остановился перед ним. «Можете перестать изображать из себя святого мученика и хоть на время забыть про свои обязанности, обеты и профессиональные клятвы». «Мне надоело постоянно оглядываться и спрашивать себя, не собираетесь ли вы толкнуть меня под автобус?» — продолжал Джо. «Я хочу утром идти за Даннером с ясной головой». Священник удивленно поднял брови. «О чем вы? Бен говорит, что вы светитесь. У меня его способностей нет. Я самый обычный коп, обеими ногами стоящий на земле. Мне нужно знать, вы настоящий или фальшивка?» «Всякое бывает, как и у каждого из нас». «Да, но думаю, что Бен в этом авторитетнее и нашел правильные ответы». «Похоже, вы прониклись верой в его способности. Мне это нужно сейчас. Верить во что-то или в кого-то. «Я нуждаюсь в этом!» Отец Барнабас улыбнулся. «Как и я! Поэтому я хотел побыть наедине с собой. Поговорите со мной!» «Почему вы идете за Даннером?» «Не потому ли, что он слишком многое о вас знает?» «Может быть, что-то особенное о деле Эзры Бонафеля?» «Я не вправе обсуждать судебные решения. К черту! В любом случае, я это узнаю. Один из коллег Кэтрин из ЦРУ сейчас этим занимается. У него свои подходы даже к материалам закрытых дел». Отец Барнабас уже не улыбался. «Не сомневаюсь. ЦРУ бывает очень эффективным и безжалостным, но ему следует быть очень осторожным». «Почему?» «Передайте ему, чтобы бросил это дело, Джо». «Расскажите мне, что такого грязного было в этих протоколах, что на них наложили гриф секретности? Почему судья пошел на это?» Отец Барнабас молчал. «Почему?» — повторил Джо. «Почему судья принял такое решение?» Священник пожал, наконец, плечами. «Потому что я попросил его об этом». «Попросили? Почему?» «Потому что обнародование материалов могло причинить серьезные неприятности беззащитным людям». Он покачал головой. «Вы ведь от своего не откажетесь, да? Если я расскажу, отзовете этих ЦРУшных ищеек?» «Может быть, если решу, что вы говорите правду. А иначе? Они ведь докопаются до самого дна. Это я вам обещаю». Священник невесело улыбнулся. «Суровый вы человек, Джо». Он отвернулся, скользнул взглядом по темному горизонту над горным кряжем. Обвинение по делу Эзры Бонафеля выдвинула его мать Дороти. Заявила, что я посредством гипноза имплантировал ее сыну ложные воспоминания. Эти воспоминания касались сексуального надругательства, которое совершил над Эзрой его отец. Миссис Бонафель не желала этому верить, хотя сам Эзра считал, что она обо всем знала. Чем она подкрепляла свое обвинение? В свое время я поместил в медицинских журналах несколько заметок о возможности имплантации или стирания воспоминаний. Эзра блокировал то, что случилось с ним в детстве, но во время терапевтических сеансов память стала возвращаться. Миссис Бонафель просто обезумела. Она любила сына и не могла признаться даже себе самой, что допустила такое в своем доме. Ей нужно было найти виновного. «И виновным оказались вы?» «Да». Миссис Бонафель убедила сына в том, что его настоящий враг не она, а я. Мне с самого начала было ясно, что у нее нет ни малейшего шанса выиграть дело, и что расследование гораздо больше навредит ей самой и Эзре, чем мне. Я пытался убедить ее отказаться от обвинений, но она и слушать не хотела. Все, чего мне удалось добиться, это перенести слушание в небольшой городок к югу от Атланты, чтобы не привлекать внимание публики. Она проиграла? Да. А через 2 недели после вынесения судебного решения у нее случился нервный срыв. Сын остался с ней. Надеюсь, сама ситуация, требующая от обоих заботы друг о друге, поможет им исцелиться. «А что помогло исцелиться вам?» «Сознание того, что я делал благое дело», — священник нахмурился. «И тогда же я осознал, что моим пациентам может потребоваться помощь, оказать которую я не в состоянии. Пришлось серьезно все обдумать». Он снова посмотрел на Джо. «Оставьте все как есть. Если протоколы всплывут, для Эзры и его матери это может стать слишком сильным ударом. Надеюсь, Господь помог им забыть ту боль, через которую им пришлось пройти. Горечи. Ожесточение у вас не осталось?» «С какой стати?» «Удивительно. Женщина, это миссис Бонафель, сделала все, чтобы опорочить его и уничтожить, а он говорит, что не затаил на нее обиды». Секунду-другую Джо смотрел на собеседника со смешанным чувством. «Но нет, отец Барнабас говорил совершенно искренне. Нет повода». «Вы мне верите?» «Верю». Джо отвернулся. «Больше ничего сделать не могу. Кто я такой, чтобы спорить с человеком, которого Бен считает золотым?» Священник усмехнулся. «Мало того, что я сияю, так теперь еще и золотой. Должно быть, на мне и впрямь благословение Божие». Джо оглянулся через плечо. «Знаете, возможно, вы и правы». Уткнувшись подбородком в колени, Бен сидел у костра и задумчиво смотрел на огонь. Джо опустился рядом. Наступил подходящий момент. Некоторое время он молчал, потом спросил. «Ты никогда не думал о том, что Тед Даннер делает за тем хребтом?» «Нет. Я видел, что он не хочет ничего говорить. Я тоже не хочу, чтобы кто-то узнал о некоторых вещах. Но ему было приятно видеть меня здесь, когда он возвращался. Сначала я думал, что он такой внимательный просто из вежливости, но теперь думаю, что он был так же одинок, как я». «Был? Ты больше не одинок?» Бен покачал головой. «Теперь нет. Теперь у меня есть все». «Что?» «Раньше я многого не понимал. Другие люди видели все четко и ясно, а я не видел. Но было и такое, чего не видели они, что видел я. Я был другим». «Быть другим не всегда плохо», — сказал Джо, не зная, что еще можно сказать. «Но я не другой», — возразил Бен и улыбнулся. «Я ошибался. Внутри мы все одинаковые». «Поэтому ты больше не одинок». «Наверно», — он помолчал. «Все так запутано. Столько разного приходит, когда меня касается она». «Она?» — насторожился Джо. «Я не сказал вам правду», — Бен отвел глаза. «Сказал, что не знаю, откуда мне известно, что все в порядке». «Так ты солгал». «В ту ночь я впервые увидел этот сон. Она разговаривала со мной. Сказала: „Не бойся, Бен, ничего не бойся. Демонов нет, если только ты сам не впустишь их в свое сердце. Тебе может быть больно от чего-то, но это не важно. Смотри дальше. И увидишь внутри себя красоту“». Он улыбнулся. «Чудные слова, но я как-то понял, что она имела в виду, и мне стало спокойнее». «Кто она?» Бен посмотрел на него. «Почему вы спрашиваете? Вы же знаете, как ее зовут. Когда мы разговаривали в палатке, я понял, что она и с вами разговаривала. Я это почувствовал, как будто увидел ее рядом с вами». «Вот как?» Джо с усилием проглотил подступивший к горлу комок. «Поэтому ты решил отвезти нас сюда?» «Я вам доверяю», — просто ответил Бен. «Она ведь и вам снится. А раз так, то вы не станете ни обманывать меня, ни делать что-то плохое». «Послушай, я постараюсь выполнить обещание. Но я и сам не знаю, что может случиться». «Я тоже не знаю. Но она же сказала мне, что ничего не надо бояться. «А вы боитесь, да, Джо?» «Как бы он хотел ничего не бояться! Как бы хотел достичь такой же простоты и веры, как этот парнишка, который шагнул в туман и прикоснулся к Бонни, но у него не было права сидеть, ждать и надеяться. На нем лежала ответственность, и он не мог рассчитывать на чью-то помощь. Еве угрожала опасность, а с ней ничего не должно случиться». Он кивнул. «Боюсь. Но я рад, что тебе не страшно». Бен внимательно посмотрел на него. «Это из-за той женщины на фотографии? Из-за Евы?» «Да. Она мать Бонни». У парнишки от удивления округлились глаза. «Почему вы не сказали раньше?» «Не думал, что это важно для тебя. Я же не знал о твоем сне». Бен медленно кивнул. «Тед не должен ее обидеть. Это было бы плохо». Лицо его вдруг прояснилось. «Но мы можем помочь ей, и нам не надо бояться». «Да, Бонни ведь велела ему ничего не бояться». «Я собираюсь поспать», — объявил Бен, опускаясь на траву перед костром. «Мне здесь нравится. Слышите ветер в деревьях? Как будто поет песню». «Хочешь кофе?» «Нет, хочу спать. Когда я приходил сюда с Тедом, мне всегда снились сны. Наверное, здесь ей легче». «Так ты видел не один сон?» Бен кивнул уже с закрытыми глазами. «Она разговаривает со мной, рассказывает всякое, учит, объясняет, и каждый раз, когда она уходит, я чувствую себя другим, как будто понял что-то важное». «Ты видишь сны не только здесь?» «Не только, но в других местах редко». Бен положил под щеку ладонь. «Ей здесь нравится. Звери, олени». «Ева будет рада это слышать». «Расскажите ей». Бен не договорил. Он уже спал. «Снится ли тебе что-то?» — думал Джо, наблюдая за пляшущими на его лице отсветами пламени. «Видишь ли ты Бонни? С тобой ли она сейчас? Чему она учит тебя?» «Нет, пусть это останется между вами. Спи, мой друг». Джо поднялся и, отойдя подальше от костра, вытащил телефон. Ему сейчас не до сна. Он должен действовать. Прежде всего, надо выяснить, что там за хребтом. Он еще раз посмотрел на GPS и ввел координаты в поисковую строку Гугла. Ждать пришлось не меньше минуты. Наконец, на дисплее появилось обзорное окно. «Что еще за черт?»